«Верно, я и сам подошел к окну». Стоял густой туман. Роберт мог без нашего ведома высадить 10 000 человек. А он рассказывает, как мы целый день скакали по болотам, и как я чуть было не погиб в зыбучем песке, и потом 10 дней кашлял, точно больная овца, — спросил де Аквила. «Нет», — ответил Гук. «Но на пергаменте стоит просьба Жильбера Песца, обращенная к его господину, Фуку». «Ага», — произнес де Аквила. «Я отлично знал, что это Фук. Какая цена назначена за мою жизнь?» Жильбер просит, чтобы после того, как лорд Певенсе будет лишен своих земель и владений, благодаря показаниям, которые Жильбер собрал со страхом и трудом... «Страх и труд. Правдивые слова», — заметил де Аквила и втянул внутрь свои щеки. «Но какое превосходное оружие перо! Мне нужно поучиться владеть им». «Так вот, когда лорд Певенсе будет лишен своих земель, Жильбер просит, чтобы Фук дал ему почетное и давно обещанное место. Но чтобы Фук не забыл, что именно он обещал, Жильбер приписал внизу: «Желаю сделаться ризничем аббатства Беттель». Де Аквил засвистел. «Человек, который может составлять заговоры против одного господина, способен изменить и другому. Когда меня лишат моих земель, Фук сорвет с плеч моего Жильбера его глупую голову. А все-таки Беттель действительно нуждается в новом ризничем. Говорят, аббат Генри держит монастырь в беспорядке». «Бросим аббата», — заметил Гук. «Наши головы и наши земли в опасности — это гораздо важнее. Спрятанный здесь пергамент — вторая часть. Первая отправилась к Фуку, и значит, к королю, который будет считать нас изменниками». «Без сомнения», — согласился с ним де Аквила. «Гонец Фука увез первую часть вечером, когда Жильбер его угощал. Наш король так занят своим братом и его баронами, да и не мудрено, что обезумел от недоверия. Фук нашептывает ему, и в его уши вливает яд. Король скоро отдаст ему мою землю, да и ваши тоже. Старая история». И де Аквила откинулся к стене и зевнул. «Ты, лорд, отдашь Певенсе, не сказав ни слова, не нанеся ни одного удара?» — спросил его Гук. «В таком случае мы, саксонцы, будем сражаться с вашим королем. Я поеду предупредить моего племянника в Даллингтоне. Дай мне лошадь». «Не хочешь ли лучше игрушку и погремушку?» — ответил де Аквила. «Положи-ка назад пергамент и завали его золой. Если Фук получит мой Певенсе, который служит воротами в Англию, что он станет с ним делать? В глубине сердца он норман, и его сердце в Нормандии, где он может, когда вздумается, убивать своих крестьян. Он откроет двери Англии нашему сонному Роберту, как это старались сделать Оде и Мартен. Произойдет новая высадка, и будет второй Гастингс. Следовательно, я не могу отдать моего Певенсе». «Отлично», — сказали мы. «Ах, погодите. Если благодаря доносам Жильбера мой король перестанет доверять мне, он вышлет против меня своих людей, и пока мы будем сражаться, двери Англии останутся без охраны. Кто же тогда первый войдет в них?» «Конечно, Роберт Нормандский. Следовательно, я не могу сражаться с моим королем». И он погладил свой меч. Вот так. «Ты говоришь, и потом берешь назад сказанное, как сущий норман», — заметил Гук. «Ну, а наши замки?» «Я думаю не о себе», — ответил де Аквила. «Не о нашем короле, не о наших землях. Я думаю об Англии, о которой не думают ни король, ни бароны». «Я не норман, сэр Ричард. Я не саксонец, сэр Гук. Я англичанин». «Саксонец ты, норман или англичанин», — проговорил Гук. «Что бы ни случилось, наши жизни твои. Когда мы повесим Жильбера?» «Никогда», — ответил де Аквила. «Он все-таки может сделаться ризничным Беттле, потому что, отдавая ему справедливость, скажу, что он хорошо пишет. Мертвые не мы, свидетели. Подождем». «Но король может отдать Фуку Певенсе. И в придачу наши замки», — заметил я. «Предупредить наших сыновей?» «Нет. Король не разбудит гнездо шмелей на юге, пока на севере не выкурит пчел. Он может считать меня изменником, но видит, что я, по крайней мере, не сражаюсь с ним, а каждый день без вражды со мной для него выгода в его борьбе с баронами. Если бы он был мудр, он до окончания войны с ними не стал бы создавать себе новых врагов. Однако, полагаю, Фук примется подговаривать его послать за мной. И если не послушаюсь призыва, Генри увидит в моем неповиновении доказательство измены. Впрочем, в теперешнее время пустые речи, которые передает ему Жильбер, не улики. Мы, бароны, последователи церкви, и, подобно Ансельму, говорим все, что нам вздумается. Займемся же нашими обычными делами и не будем ничего говорить Жильберу. «Значит, мы ничего не сделаем?» — спросил Гук. «Будем ждать», — ответил де Аквила. «Я стар, а все же считаю, что ожидание — самое неприятное для меня дело». Мы держались того же мнения, но в конце концов оказалось, что де Аквила был прав.